Началась зачистка оазиса. Как-то даже буднично. Приехал, встал на обочине када, неподалеку от поворота, в сторону парковки ТРЦ. Выбрался на крышу, кинул поверх алюминиевых труб складной коврик пенку. Прилег сам, устроился поудобнее. В очередной раз про себя матерно помянул сильно могучий патрон «Люгер» и дал себе еще один зарок. Во что бы то ни было, в кратчайшие сроки раздобыть себе и нормальный калашников, и снайперскую винтовку. Просто пока разглядывал в коллиматор бродящих по парковке между машин упырей, поймал себя на том, что мне очень не хватает сейчас в окуляре подсвеченной красной дуплексовской точки в центре перекрестия, милдотовских точек, сходящихся в крестик, ну или хотя бы родных и привычных дальномерной сетки и прицельных галочек ПСО. Все же снайпер – это диагноз. Дуплекс, милдот. Варианты прицельных сеток, оптических прицелов иностранного производства. ПСО-1. Советский российский снайперский прицел, идущий в комплекте с винтовкой СВД. К исходу зачистки парковки перед оазисом я понял сразу несколько вещей. Твари тупые. Опасны они только группой или толпой. И когда находятся от тебя на расстоянии прямой видимости. А главное, пора мне какого-нибудь новопассита прикупить. Или еще какого пустырника. Или к толковому врачу-специалисту обратиться, если их не всех сожрали. Новопассит. Настойка пустырника – популярное и распространенное успокаивающее лекарство. Потому что иначе, как нервным срывом или панической атакой, мое недавнее поведение объяснить нечем. Да, страшное. Да, опасное. Но вполне ведь убиваемое. Чего было в истерику впадать? Вспоминаю, как себя вел, так аж противно становится. Правда была Маша, что с Юсуфом уехала. Как не обидно самому себе в этом признаваться. Ну, значит, будем исправляться. Никаких проблем с уничтожением обосновавшихся на парковке упырей не возникло. Прошло чисто, почти как со сладкой парочкой, что торчала возле разбитой чепырки Стаса. На мою стрельбу и гибель собратьев реагировали они вяло. Головами крутили, конечно, но и только. Не заорал, сообщая остальным, что видит потенциальную добычу не один. В сторону Соболя решили пробежаться всего трое, и те не сильно спешили. А потом и прилегли на асфальт, так и не успев сообразить, что же привлекло их внимание. Но вот теперь и начинались главные трудности. Сколько тварей внутри ТРЦ? Бог его знает, но, думаю, не меньше нескольких сотен. Все же три этажа, сетевой гипермаркет на первом, куча мелких бутиков и магазинчиков на первом и втором, кинотеатр и развлекательный центр с фудкортом на третьем. В вечернее время все это просто не могло пустовать. Вон сколько машин на парковке стоит, которым хозяева, похоже, уже никогда не вернутся. А скольких я на данный момент угомонил? Первые двое, еще когда мы с Машей на разведку выбрались. Рыжая и шустрый лидер без желтой майки, еще двое возле машины Стаса. И тут полтора десятка. Итого, неполные два десятка из нескольких сотен, которые до сих пор внутри. Теперь вопрос. Как мне всю отирающуюся там, внутри, людоедскую шоблу наружу вытащить, чтобы они на меня все разом не навалились? Еще ближе к парковке подъехать не вариант. Первый же вопль, и на меня наведутся несколько десятков, а то и сотен тварей. Учитывая их скорость, я, наверное, даже спрыгнуть с крыши и за руль сесть не успею толком. Как они начнут снаружи машину голыми руками на части раздирать? Решено. Остаюсь тут, на уже подтвержденном практикой безопасном расстоянии. Но изнутри на пальбу никто не выглянул. С другой стороны, на мой голос во время общения с выжившими на крыше реакцию твари была куда активнее. Хм, а если попробовать вот так? «Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною вихри яростных атак». Ей-богу, я аж сам в кресле подпрыгнул, когда, выкрутив звук на максимум, врубил автомагнитолу. Кто же знал, что первый попавшийся, выбранный наугад трек, окажется песней и вновь продолжается бой в исполнении Кобзона. А тут прямо над головой из динамиков так крявкнуло. Пору и штану выпрыгивать. Одно хорошо. Вместо шлема одел такие свои активные пелторы. Они мощь кобзоновского таланта снизили до приемлемого уровня. Зато и упырям явно понравилось. Птичкой взлетев по боковой лесенке на крышу, я успел увидеть, как стеклянным водопадом осыпается выбитое телами толстое витринное стекло и ломится наружу через проломы восхищенные слушатели. И стало мне совсем не до чего, успевая только магазины менять. Где-то минут через 20 начал ощущать себя тем самым мифическим финским пулеметчиком. Старая, времен перестроечного огонька, либеральная байда про то, как сходили с ума бедненькие финские пулеметчики в дотах линии Маннергейма. Мол, даже у флегматичных северных парней крыша сползала от бесчетного количества убитых красноармейцев, цепями маршировавших по сугробам в штыковую атаку на бетонное укрепление, напичканное огневыми точками. Нет, с ума сходить, разумеется, не собираюсь. Но ощущения те еще. С запозданием соображаю, что стоило взять еще один коллиматор и поставить его на второй карабин на случай, если у первого ствол перегреваться начнет от интенсивного пользования. Но пока вроде нормально. Твари мечутся по парковке, некоторые то ли самые сообразительные, то ли самые любопытные, периодически срываются неспешной труссой в мою сторону, но большинство бестолково мечется по площадке перед центральным входом и ложится под пулями, а я стреляю, перезаряжаюсь, снова стреляю. Когда снаряженные магазины заканчиваются, вырубаю концерт, сдаю задним ходом назад, поближе к каду, подальше от тварей и трясущимися от бушующего адреналина в крови руками, набиваю их патронами из заранее скрытых цинков, а потом возвращаюсь на прежнее место, снова врубаю революционную музыку и продолжаю стрелять. Но кобзон кобзоном, а часа полтора спустя вылезать на свет Божий из недр ТРЦ упыри перестали. Но что-то мне подсказывает, что далеко не все они на парковке полегли. Наверняка внутри их еще немало. Одни выход наружу не нашли и где-то там между стеклянных стен бутиков мечутся. Другие, возможно, какими-то другими для них важными делами заняты. Тот же вход в кинотеатр караулят. Ох, мама моя женщина! Как бы то ни было, внутрь нужно идти сейчас. Еще пара часов, и темнеть начнет. В вечерних сумерках в этот чертов оазис лезть у меня смелости точно не хватит. Мне сейчас внутрь соваться вообще ни малейшего желания. От одной мысли об этом где-то за брюшным прессом какая-то подлая жилка мелко трястись начинает, и волосы дыбом встают во всех местах. Но на крыше ждут моей помощи люди, беззащитные, безоружные. И умудрившиеся как-то дожить до сегодняшнего дня. Поэтому мне, обвешанному оружием и сидящему на куче ящиков с патронами, должно быть просто стыдно за свои страхи. Должно быть, не спорю. И где-то в глубине души, скорее всего, стыдно. Но на поверхности очень страшно. Не хочу я туда идти. Не хочу. Но все равно пойду. Вот только дух немного переведу. Снова переснаряжу все магазины к Яровиту и для Глока патронами набью десяток. Если вдруг БК карабина внезапно закончится. Я ткнулся лбом в пружинящую резину, обтягивающую руль. «Эй, Манюня!» — зачем-то произнес вслух. «Ты, разумеется, не слышишь, но знай. Я не просто еще почему-то дышу. Я не мертв. Еще нет». Соболь я оставил в паре десятков метров от входа на пятачке чистого асфальта. Так и не смог заставить себя заехать на лежавшие чуть ли не в два слоя друг на друге тела. И не только потому, что опасался забуксовать. Как ни крути, они были людьми, а я все еще человек. Стеклянный купол в крыше, когда-то сиявший, как хрустальная чаша, теперь без красивых огней подсветки просто пропускал внутрь тусклый дневной свет с улицы. Благо, его пока вполне хватало, чтобы отчетливо видеть окружающий погром. Эскалаторы замерли навеки, превратившись в обычные металлические лестницы. На первом этаже царил хаос. Манекены с бутиков валялись на полу, вывалившись из зияющих пустотой на месте выбитого стекла витрин. Издали, из-за ряда кассовых будок гипермаркета, тащило тяжелой и многокомпонентной вонью протухшего в открытых холодильных шкафах мяса, птицы и рыбы, в которую вплеталась сладковатая нотка гнилых фруктов. По полу, расположенной справа от входа ювелирки «Золотая гора», рассыпаны, как конфетти, цепочки и кольца. «Ну привет, уроды! Налетай! Подешевело!» — — заорал я, предусмотрительно не отходя от входа. Эхо гулко разнесло голос по этажам. Будто я в микрофон гаркнул. Они уже бежали. Сразу с нескольких сторон. Бежали и верещали на бегу. Из гипермаркета рвануло сразу несколько тварей. Правда, примерно половина сильно поотстала, поскользнувшись и со смачными шлепками навернувшись, обиженно скуля, на чем-то явно скользком, разлитом по полу. Баклагу растительного масла там раздавили, что ли? С эскалатора сползала тварь в форме охранника, волоча переломанные ноги. Даже с балюстрады второго этажа одна гадина в разорванном едва ли не в клочья платье сиганула. Приземлилась жестко. От хруста ломающихся костей у меня аж зубы заныли. Несмотря на явные множественные переломы ног и, возможно, позвоночника, тварь попыталась ползти в мою сторону, за что я закономерно и вознаградил ее упорство пулей в темечко. Первые минут пять я из яровита стрелял вообще не целясь, в лед. Некогда целиться было. Толпа ломилась, как на демонстрации, разве что транспарантов не хватало. Да и незачем. Дистанция минимальная. Зеленая точка ЛЦУ позволяла даже не глядеть в коллиматор. Пули дырявили тела, выбивая кровавые фонтанчики. Крушили немногочисленные, чудом уцелевшие витринные стекла. Положив первую, самую массовую волну упырей, дальше работал уже прицельно, начав экономить боеприпасы. Два в грудь, один в голову. Контроль, без него никуда. Спину не ударит только мертвый. Когда сверху прибегать на огонек перестали, я еще некоторое время поорал, пошумел, а когда понял, что пока что это все, присел на корточки, скинул набитый патронными пачками штурмовой ранец и, не сводя взгляда с лесенок-чудесенок, эскалаторов, снова набил все магазины. Да, тварей уж не так много, как было изначально, но они наверху все еще есть. Я отлично слышу их приглушенные вопли. Активные наушники глушат громкие звуки, а вот тихие, наоборот, усиливают. Похоже, крикуны застряли где-то за закрытыми дверями и не могут выбраться. Но не могут вообще и не могут прямо сейчас – это очень разное понятие. А мне еще не просто назад возвращаться. Мне вниз восьмерых гражданских сопровождать, и никакие сюрпризы на пути конвоя мне вообще никуда не впились. Поэтому к кинотеатру я пойду только тогда, когда буду уверен, что никто внезапно ниоткуда не выскочит и не выпрыгнет, и не пойдут клочки по закоулочкам. Если до этого момента я считал происходящее вокруг гадким и омерзительным, то на втором этаже понял, что раньше все было еще более-менее терпимо. Реально погано именно тут. Чувствую, за произошедшее здесь ждет меня теперь на том свете котел с кипящей смолой. Отдельный, именной. Потому что на втором, помимо всего прочего, был детский мир. И когда, увидев меня, прямо сквозь стекло витрины вперед рванула небольшая толпа, если коротко и без подробностей, в той толпе были не только взрослые. Но все там же, на втором этаже оазиса, во мне будто перегорело что-то. Думаю, что падающие на пол сломанными куклами детские тела, изрешеченные пулями, это теперь основной сюжет моих ночных кошмаров надолго, если не навсегда. Зато я успокоился и перестал бояться. Совсем. Пропала ватная слабость в ногах. Прекратилось непонятное и раздражающее дрожание в животе. Мысли пришли в порядок. А в голове стало как-то звонко и прохладно. Сумасшедшие каннибалы вокруг могут меня сожрать. Да я, мля, только что в детей стрелял на поражение. Что более страшное теперь со мной случиться может? Дальше зачистку вел, словно какую-то рутинную работу выполнял. Ровно, хладнокровно, без эмоций. Стрелял, переснаряжал магазины, вопил и грохотал, привлекая внимание еще не вышедших на меня из здешних лабиринтов минотавра тварей. Уже на третьем этаже, когда во время смены магазина на меня из-за стоек с джинсами, словно спринтер на стометровке, вылетел и прыгнул очередную пырь и схватил одной рукой за броник на груди, а второй за ствол яровита, я даже не попытался вырвать оружие. Наоборот, отпустил карабин, отдав его твари, а сам выдернул из кобуры глок и всадил повисшему на мне окровавленному молодому мужику с ранними залысинами и прической конский хвост, пулю снизу под подбородок. Его череп лопнул, забрызгав кровью и мозгами рекламную световую панель с идиотско-счастливыми лицами якобы обладателей какого-то новейшего и лучшего китайского смартфона с непроизносимым названием. На фудкорте еще одна погонь, бывшая раньше работницей какой-то точки фастфуда, красиво прыгнула прямо со стойки Ориент-кафе. Ее я на лету сбил на пол прикладом, и когда что-то хрустнуло, словно яичная скорлупа, спокойно, даже отстраненно как-то подумал. Лишь бы не шарнир приклада. Нет, к счастью для меня оказалась височная кость прыгуньи. И снова никаких эмоций, ни малейших переживаний, словно на тренировке. Стоя перед закрытыми дверями в кинотеатр, я прекрасно понимал. Полностью ТРЦ не зачищен. Время от времени было слышно, как где-то в глубине здания одиноко бродит гармонь. Но визги и вопли эти были уже, мягко говоря, не особо убедительными. Голоса были одиночные, да и звучали глухо, словно между нами было несколько дверей, скорее всего, закрытых. Иначе давно бы прибежали. Да, все равно оставался риск, что вырвется какой-нибудь особо удачливый любитель человеченки и на нас выйдет. Но задерживаться тут было еще рискованнее. На улице ощутимо смеркалось, света из-под купола на крыше уже едва хватало на то, чтобы разглядеть собственные руки и обстановку на пару-тройку метров вокруг. Да, фонарь у меня мощный, яркий, но он все же узконаправленный, словом, не стоит испытывать судьбу. В кинотеатре меня уже ждали. Стоило мне пару раз гулко пнуть дверь ботинком, сначала хотел прикладом карабина постучать, но вспомним акробатку с фудкорта и свои переживания по поводу шарнира, передумал. И рявкнуть «Хватай мешки, вокзал отходит!» Как двери распахнулись. Если честно, терзали меня смутные опасения, что сейчас придется всех в кучу собирать, истерики успокаивать и сопли вытирать. Но ничего подобного. Стоят передо мной, плечом к плечу, явно ждут команды. Смотрю, желание выжить здорово стимулирует к дисциплинированному поведению. Вид у всех так себе, будем честными. Осунувшиеся лица, если не голодали, то точно досыта не ели. Да и запашок. Почти неделя без возможности помыться и переодеться в здании с отключенным водоснабжением шарма никому не добавляет. 8 человек. Уже знакомый мне здоровяк-охранник в рваном пиджаке, девушка с размазанным макияжем и женщина с младенцем, а кроме них пожилая тетка лет 60, полная, почему-то сходу вызывающая ассоциации со школьной учительницей, и 3 парней-подростков, примерно от 13 до 18. По крайней мере, младший по виду совсем сопливый школьник, а старшего, опять же на вид, уже в военкомат вести можно. Ладно, позже в мелочах разберемся и познакомимся получше. Сейчас есть проблемы более важные. «Сергей», — протягиваю я руку охраннику. «Олег», — отвечает тот на пожатие. «Скажи, Олег, я могу тебе доверять?» — спросил и замер, глядя тому в глаза. «Я не ахти какой психолог, но служба в ОМОН кое-чему научила. Мне не так уж важно услышать, что именно он сейчас ответит, но я очень надеюсь, что смогу разглядеть настоящий ответ во взгляде. Потому что не ко всем людям можно поворачиваться в критической ситуации спиной. Помнится, я упоминал уже любимого мной в молодости фантаста с латиноамериканским псевдонимом. Так вот, был у него очень нетипичный для его творчества в целом злой и без обычного для жанра хэппи-энда, но очень хороший рассказ, в котором в схожей ситуации главный герой спас двух барышень с низкой социальной ответственностью. Рисковал ради них жизнью, выволок практически из безвыходной для тех ситуации, а в качестве благодарности получил 3 пули в спину. И сгинул крутой и продуманный дядька не за грош. У меня сейчас схожая дилемма. Держать контроль над 360 вокруг группы в 9, если считать со мною человек, в полутемном помещении сложной планировки – это из области сказок. А вручить оружие незнакомому человеку и поставить его себе за спину – это серьезный и сложный выбор. Так что скажешь, Олег? Могу? Я продолжаю пристально смотреть в глаза замершему в раздумьях здоровяку. Я могу дать тебе оружие и не бояться выстрела в затылок. «Пока ты не делаешь ничего, что может повредить этим людям», — Он обводит рукой вокруг. «Можешь смело и оружие давать, и спиной поворачиваться. Решишь их обидеть?» «Понял». Киваю я и протягиваю ему запасной глок в пластиковой кобуре с креплением ложкой и 3 магазина. «Сработаемся. Пользоваться умеешь?» 8 лет полиции, участковым, и срочка в мотопехоте. Вот прям из такого не доводилось, а в целом стреляю неплохо. Особой разницы нет, разве что сброс магазина – кнопка, почти как у ТТ, и предохранитель прямо на спусковом крючке. Но тебе, надеюсь, особенно палить не придется. За основную огневую мощь у нас я. Ты просто прикрывай тылы. Если будут проблемы, кричи. Сам стреляй только если поймешь, что я точно не успеваю». «Стрелять в голову!» «Нет, с этим проще. Они не зомби. Походу, на всю голову сумасшедшие и бешеные, но живые. Дохнут от пули в голову, в грудь, в живот. 3-4 даже пистолетных пули по ЖВО и капут». «ЖВО. Жизненно важные органы». «Уже легче», — кивнул Олег, пристраивая кобуру себе на ремень. «А если из автомата?» «Автомата у меня нету, поэтому не в курсе». Развожу руками в ответ. «Извиняйте, дяденька». «Все, пошутили, посмеялись. Уходим». Чисто уйти, увы, не вышло. Мы уже начали спускаться по слегка гуляющим под ногами ступеням эскалаторов со 2-го на 1-й этаж, когда громко заплакал младенец. И тут же, откуда-то из темноты, со стороны служебных помещений, заверещали в несколько глоток, а потом, один за другим, громкие удары, будто кто-то отчаянно колотит всем телом в дверь, пытаясь ее выбить. Хотя почему будто? Почти наверняка так и есть. Потом в той стороне что-то отчаянно затрещало и с грохотом рухнуло. «Бегом вниз!» — рявкаю я. «Олег первым! Дави все, что шевельнется!» А сам остаюсь прикрывать отход. Все же 1-й этаж мною зачищен основательно. Сомневаюсь, что там хоть кто-то на Олега и остальных выскочит, а вот тут пока непонятно. За спиной громко охает женский голос. «Да что там еще у них, а?» Очень хочется обернуться, но именно в этот момент в луч фонаря вылетают сразу 2 упыря в комбинезонах грузчиков. «Олег, доклад!» — кричу, пытаясь переорать грохот выстрелов. «Надежда Семеновна ногу подвернула!» — доносится снизу. «Олега слышу хорошо. Спасибо Пелтерам. Думаю, что речь о пожилой женщине, та, что с ребенком. Она точно моложе охранника. 2-я вообще еще соплюха зеленая». Так что вряд ли он стал бы их по имени-отчеству. «Хватай ее и бегом к машине! Двери не заблокированы! 5 в салон! 2 на пассажирские рядом с водителем!» «Ага, бывают в жизни чудеса!» «В Соболе 7 пассажирских кресел, а у меня 8 пассажиров. Но 8-й пока что легко помещается у мамки на руках. Посадочных мест хватает аккуратно всех. Так мы и двинулись. Кортежем маму его с ратуши. Немногочисленные, к счастью, но шустрые злобные твари ломились откуда-то из подсобных помещений 2-го этажа. А я их отстреливал, пятясь за группой по ступеням эскалатора и молясь всем богам, чтобы не оступиться. По лицу обильно стекал, заливая глаза, горячий соленый пот. Бля, очень надеюсь, что только пот. Девчонка визжала. Училка громко в голос молилась. Младенец орал. В общем, для полноты картины разве что веселенькой музычки фоном не хватало. Той, что из шоу Бенни Хилла. Снова отбились. Твари со 2-го кончились раньше, чем у меня патроны. За спиной разбитые витрины и замерший за ними верный конь. Хотя Соболь — это же скорее крыса или куница. Или да пофиг вообще. Короче, кажется, мы успешно выбрались. «Олег», — оборачиваюсь я к охраннику, — «рассаживай народ, я сейчас». А он молодец. Тупых вопросов типа «ты куда?» задавать не стал. Только молча кивнул и сдвинул боковую дверь микроавтобуса, пропуская в салон 2 пацанов, на плечах которых обвисла училка, которая Надежда Семеновна. А я возвращаюсь в оазис. На кой черт? Надо. Рядом с ювелиркой я там аптеку видел. Назад возвращаюсь 5 минут, с костылем-канаткой, зажатым в левом кулаке и прижимая под мышкой 2 упаковок детских памперсов и большой рулон эластичного бинта. Канатка. Костыль регулируемой высоты с локтевым упором. Да еще упаковку кетонова и бутылочку негазированной воды на 0,5 литра в большие набедренные карманы брюк запихнул. Что-то мне подсказывает, все это очень скоро пригодится. Да, амбре в салоне Соболя стояло то еще. Пахло Да чего ж там откровенно воняло от нас всех. Мертвечиной перло и тухлятиной, а от спасенных еще и бомжатинкой слегка протягивало. Смесью пота и мочи. Все ж таки почти неделю не мылись, но трупная вонь перебивала все. Так, друзья мои, предлагаю сперва устроить банно-прачечный день, а уже потом думать об ужине и прочих благах цивилизации. Возражения, вопросы или предложения есть? Возражений и предложений не было, а с вопросом выступила Лида, женщина с ребенком, устроившаяся на переднем пассажирском возле двери. «А у вас там есть где постираться?» «Так точно», — киваю я. «Имеется стиральная машина, порошок и кондиционер для белья». «А?» — ее красноречивый взгляд, я понимаю, без пояснений. «Во что переодеться, пока ваша одежда сохнуть будет, тоже найдем». «Не бог весть что, но голыми бегать не придется». Сидевшая между мной и Лидой девчушка залилась вдруг густым румянцем. Особенно ярко пунцовили уши. Видать, представила, каково ей будет щеголять после постирки ее джинсовой курточки в компании пяти мужиков. «Вы военный?» — повернулась она ко мне. Я опустил взгляд и посмотрел на свой броник, заляпанный на груди кровью и еще чем-то, возможно, что и мозгами. «Нет», — сказал, — «не совсем, да и давно оно уже было». Я так, просто мимо вовремя проехал. Спасенные оказались тихими и покладистыми, не ныли, не требовали ничего. Тихонечко сидели вдоль стены в третьей галерее кучкой, будто боялись занять лишнее место. Ага, прикинув по дороге все «за» и «против», загнал я народ до помывки в галерею. Там вентиляция мощная, любую вонь на раз выдует. Выделил всем на подменку футболок и худи с логотипом нашего полигона и тактикульных штанцов, окончательно разорив тем самым одежную стойку в нашем магазине. Удивительно, но размеры нашлись даже на Надежду Семеновну. Разве что Кирюша, полугодовалый сын Лиды, остался обделенным, но ему пока не нужно. Больше всех новой одежки по размеру обрадовался Олег, у которого, как оказалось, не только пиджак откровенно на выбор спросился, но и левая штанина брюк по шву лопнула. Первыми мыться и стираться отправили барышень, разве что братья Миша и Коля нашу училку, оказавшуюся, к сожалению, вовсе не училкой, а врачом-окулистом, до самой душевой кабины проводили. Нога у нее опухла здорово, хорошо хоть уже не болела. Помог прихваченный мной из аптеки на первом этаже оазиса Кетанов. Теперь вот сидим тут, в чисто мужской компании, знакомимся, общаемся. Когда мы наши вернутся, покажу им, что и где у нас на кухне кафешки. И надеюсь, пока мужики будут отмываться, они совместными усилиями сообразят на всех ужин. «Спасибо тебе». Немного издалека заходит Олег. «Мы понимаем, насколько сильно ты рисковал, но... А ты что, совсем один тут? Не знаешь, если есть шанс добраться до других людей? И... ну и вообще, есть ли эти другие люди?» «Люди есть. И шанс есть», — киваю я в ответ. «Шанс вполне реальный. Вот». Включаю красивую моторолу, случайно забытую Юсом на столе в тренерской перед их с Машей отъездом. Нужно будет ему при встрече большое спасибо сказать и крепко руку пожать. Мужик продолжил в меня верить даже тогда, когда я сам себя не верил. «База Балтика. Повторяем координаты». «Вот такие пироги, мужчины. Ехать тут относительно недалеко. Завтра и стартуем. Правда, не с самого утра. У меня еще кое-какие дела есть незавершенные. Я быстро прокачусь. Вы тут подождете. А как вернусь, вместе и поедем». Вопрос «А если ты, собака такая, не вернешься?» никто озвучивать не стал. Уж не знаю. Из уважения и чувства благодарности за спасение или из страха хамить вооруженному мужику. Впрочем, Олег теперь тоже вполне вооружен и очень опасен. Но, услышав про планы, лишь кивнул спокойно, мол, надо, значит, надо, подождем. Ужин превратился в настоящий пир. Отмытые до розовости щек и скрипа кожи, наши дамы на троих сообразили, пока мы отмывались, трапезу в стиле первого Гарри Поттера. Помните сцену в фильме, где первоклашки в Хогвартсе входят в обеденный зал, а там натуральная скатерть-самобранка? Но, может, у нас все было и не так роскошно? Но от количества продуктов столешницы трех сдвинутых столиков в кафе грозили провалиться, а ножки столов разъехаться в разные стороны. Правда, скорость, с которой всю эту красоту сметали со столов, тоже впечатляла. Мы ж почти все время только попкорн жрали». Что-то прочитав в моем взгляде, развел руками Олег. «А еще чипсы начос. И то в режиме строгой экономики, когда поняли, что сидеть нам там придется долго. Поначалу еще сэндвичи были, с индейкой, с рыбой красной и с ветчиной». Сосредоточенно пережевывая фаршированные блинчики, поддакнула девчонка. «А, и с ветчиной», — согласился охранник. «Но мы с дуру в первый же день и все слопали. Не думали, что оно все вот так обернется. Надеялись на то, что помощь вот-вот будет. Опять же, нас тогда и больше было. А наутро трое наших мужиков решили по пожарной лестнице спуститься и за помощью пойти. И не дошли даже до забора». Плечи увлеченно жующих пацанов синхронно передернулись. Похоже, та еще была картина. «А я не пошел», — угрюмо продолжал Олег. «Травма коленного сустава у меня. Из-за нее из полиции списали. Хожу более-менее нормально, а вот бегать... Бегун из меня теперь никакой. А если было все нормально, я бы тоже пошел с ними». «И тоже никуда не дошел бы», — довольно жестко оборвал я его. «Не вини себя». Никто из вас ни в чем не виноват, и обвинять вам себя не в чем. Без оружия снаружи не выжить, а у вас его не было. Вы живы? Вот и хорошо. Слезы и сопли оставить до лучших времен. Хотя бы до тех пор, пока я вас к морпехам не отвез, например. А потом повернулся к девчушке, уже закончившись с блинами и явно прикидывающей, чего бы еще тут со стола утянуть и слопать. Прекрасно ее понимаю, к слову. 5 дней на холодном попкорне и жестких, как фанера, кукурузных чипсах. Бррр. Я этот корм для попы и горячим-то не люблю. А остывшим его есть. Это ж все равно, что пенопластовую крошку жевать. Что на вкус, что по пищевой ценности. «Тебя как звать-то?» – спросил я, протягивая ей на десерт большую фазеровскую шоколадку с фундуком. Из чайных запасов Маши, ее любимой. «Катя». С благодарным кивком ухватила шоколад она. «Угощайся, Кать. Ешь спокойно. Здесь безопасно». Она развернула плитку, а потом вдруг спросила. «А там... Ну, куда вы завтра думаете нас отвезти? Там точно безопасно?» Катя спросила так тихо, будто боялась пугнуть ответ. «Там люди», — пожал я плечами. «Это уже лучше, чем тут». А ночью я вышел подышать на крышу. Огляделся... Посмотрел на непривычно яркие звезды над головой, на зарево далеких пожаров где-то в Питере, достал рацию, включил, нажал кнопку. «Маша, ты меня, конечно же, снова не слышишь, но... Знай, я нашел их. Вытащил и спас. Спасибо, что ткнула мордой в говно». Эфир молчал. Я уже хотел выключить рацию, как вдруг в шорохе помех снова зазвучал голос. «Для всех выживших... База «Балтика». Координаты 60 градусов северной широты. Я вырубил «Моторолу». Не сегодня, но уже завтра. Ждите, ребята. Мы поедем к вам завтра. Вот только кое-какие дела доделаю. Аптека «Здоровье Плюс». Именно это написано на погасшей, да еще слегка побитой моими пулями вывеске. Ага, я вернулся в оазис. Пока найденыши мои в полигоне отсыпаются, отъедаются и даже лечатся понемногу, я снова тут. Потому что есть у меня глубоко внутри такое чувство, что если мы на эту самую базу «Балтика» заявимся как есть, нет, не прогонят, думаю. Если сами всех выживших на всех радиочастотах к себе зовут. Но приблудный голодранец – это одно дело. Господин состоятельный крот – это уже совершенно другое. И отношение в обоих случаях соответствующее. И точно совсем разное. А что это значит? Это значит, нужно срочно собирать приданое, чтобы выглядеть, если не состоятельным кротом, то хотя бы его слабым подобием. Выходит, не зря я вчера этот чертово кубло в торце зачистил. Ой, не зря. Что промеж людей во все времена и при любых войнах и катастрофах ценилось. Еда, оружие, медикаменты и золото. Еды у вояк, думаю, пока что полные склады. Боеприпасов точно полно, и своих. А вот всякие разные полезные и вкусные таблеточки. Помню я военную медицину. Сломать пополам таблетку, причем аскорбинку, одна половинка от больной головы, вторая от не менее больной жопы. И смотри, не перепутай, дебил. А здесь можно набрать чего-то получше. покачественнее. Ну и последний пункт. Не могу быть уверен на все 100%, на какую именно валюту перейдут в ближайшее время выжившие, но уверен. От бартера типа «я тебе сотню патронов, 5.45, а ты мне новые ботинки» отойдут очень быстро. Однозначно появится какой-то новый универсальный эквивалент стоимости товаров и услуг. Кажется, так деньги называют по-умному. И это точно будут не бумажные рубли, доллары, иены или еще какие-нибудь тугрики. Кому они теперь сдались, эти бумажки? А что тогда? Ну, подозреваю, не ракушки каурии. Может, ты ошибаюсь, конечно, но что-то мне подсказывает, что вернутся все к старому и проверенному тысячелетиями варианту. Драгоценным металлом. В общем, если не ошибаюсь, то останется у меня в активе только медицина, но и ее я постараюсь набрать побольше. А если прав, то с витрин, пола, из шкафов Золотой горы я в крепкую сумку из кордуры, изначально предназначавшуюся для ношения бронежилета, собрал все, что нашел. Чувствовал себя почему-то Остапом Бендером. Не хватало только румынского коллеги-пограничника с воплем «Хо, бронзулетка!» Увесистый получился тючок, несмотря на скромные габариты. Его сразу упаковал под водительское кресло Соболя. Заначка. А теперь с парой здоровенных, чуть не в половину человеческого роста армейских брезентовых баулов, которые в свое время брал под служебные командировки во время службы в бастионе, вломился в аптеку. Внутри, на первый взгляд, ситуация безрадостная. Это я еще вчера подметил, когда за костылем и обезболом забегал. Разбитые витрины, пол, усыпанный осколками пузырьков и давленными блистерами. Но даже такой профан, как я, отлично понимаю, не так уж все плохо на самом деле. Потому что на витринах только по одной упаковке лекарства стоит. И то далеко не каждого из имеющихся. Основные запасы в ящиках позади продавцов и в подсобке. А там, насколько мне видно, относительный порядок. На полу за стойкой с кассой сильно обглоданный и уже потекший труп в обрывках белого халата. Интересно. Похоже, я начинаю привыкать к виду истерзанных и гниющих человеческих останков. Да, мутит и подташнивает, но все же до реакции на труп Стаса далеко. Антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие, антигистаминные. Мету в баул из полок, из ящиков все подряд. Пачки блистеров, коробочки с пузырьками, упаковки ампул. Без какой-то системы. Что нашел в ящике, то и выгрузил. Что стояло на полке, то и прибрал. Когда до места доеду, и если все сложится для меня удачно, те, кому положено и кто в вопросе понимает, рассортируют и разберут. Главное – осторожность. Медицина, она хрупкая. Одно неверное движение – и захрустит тонкое стекло ампул. В углу подсобки нашел инвалидную коляску. Возьму на всякий случай, для Надежды Семеновны. У той нога выглядела с утра неважнецки, на костыль Надежды все меньше. А коляска выглядит добротно, раскладная и легкая. «Бонус», — хмыкнул я, таща ее к Соболю вслед за плотно набитыми баулами. «Ну, думаю, для знакомства на новом месте и создания первого о себе впечатления я тут нахомячил достаточно. А нужно будет что-то еще? Вернусь». Вонь тут, конечно, просто ужасная, но в оазисе, как мне кажется, сейчас много всякого и разного, что может пригодиться и понадобиться выжившим. Да, точно такие же вещи, обувь и прочее много где на полках стоят или лежат, но далеко не везде к тем полкам уже расчищена дорога. А тут практически «заходите, люди добрые, берите, что хотите». Ну, с известной долей осторожности, понятное дело. Мало ли, забредет какая-нибудь тварь на огонек. И при полном отсутствии брезгливости. Потому что от смрада, окутывающего торговый центр, перехватывает дыхание и слезятся глаза. Тут и вчера ни разу не майский розарий был, а теперь еще и груда тел, последствия устроенной мной вчера бойни, разлагаться по жаре начали. Так что оазис окончательно превратился в гигантский гниющий могильник. Впрочем, груда гниющих тел и вонь – это дико мерзко, но практически безопасно. Как говорил Джон Сильвер, мертвые не кусаются. В каком-то другом месте, возможно, воздух значительно свежее, но так и пострелять там, скорее всего, придется. Тут уж кто на что пойти готов, вопрос личного выбора, все как обычно. К моему возвращению в полигон народ уже собрался на первом этаже в кафетерии и ждал, сидя за столиками. Уж не знаю, обсуждали ли они меня во время моего отсутствия и какие эпитеты при обсуждении использовали, но факту возвращения блудного попугая явно обрадовались. Пацаны и Олег помогли мне загрузить в багажник еще с вечера собранные на вывоз остатки оружейных ништяков из нашего магазина. Думается мне, что и тактические кобуры к разным пистолетам, и активные стрелковые наушники, и стрелковые же очки – все это не будет лишним в будущем. И для личного использования, и для обмена или продажи. Покидать привычное и обжитое место, скажу прямо, жутковато. Но Маша перед тем, как уехать, сказала все правильно. Полигон на роль постоянного убежища подходит плохо. Это, увы, та самая комфортабельная сраная бетонная коробка, в которой в связи с серьезным увеличением количества едоков уже почти не осталось запасов продовольствия. И расход горючки увеличился, и жить тут вдевятером на постоянной основе тупо негде. Койко-места для такого количества жильцов отсутствуют. В общем, как ни крути, а придется менять точку. Перед тем, как сесть за руль, отключил блокировку входных дверей и белым маркером прямо на тонированном стекле написал «Открыто, но внутри уже ничего нет». Жалко будет, если кто-нибудь с дуру полезет поживиться, да первым делом грохнет чем-нибудь вроде тарана по дверям из толстого, закаленного, тонированного стекла. После этого вход уже ничем не перекрыть, разве что баррикаду в дверях строить. Но это уже паллиатив бестолковый получится. Изначальной прочности и надежности не будет. Паллиатив. Полумера. Действие или мера, не обеспечивающая решение проблемы, а только временно облегчающая ситуацию. А так путь стоит. Может, еще и пригодится кому-то. Не исключаю, что и мне самому. Мало ли, как жизнь сложится. Забрался в кабину, потыкал пальцами по экрану смартфона, вгоняя в офлайн карту координаты загадочной базы Балтика. В очередной раз мысленно поставил себе 5 с плюсом за предусмотрительность. Правильная была мысль в первую ночь, пока еще интернет работал, накачать побольше не требующих мобильной сети карт, а то бы вычислял сейчас координаты по атласу, а то и по глобусу. Катя снова сидела рядом, сжимая в руках сувенирного плюшевого мишку в футболке с логотипом нашего полигона. Раньше этот Топтыгин рядом с кассовым аппаратом в магазине сидел. А теперь, гляжу, нашел себе хозяйку. Лида тоже устроилась на том же месте, у двери, и сейчас укачивала Кирюшу, что-то ему тихонечко напевая. В зеркале заднего вида мелькали остальные. Олег, Надежда Семеновна, придерживающая сложенную коляску, Миша с Колей, подростки-братья, и третий паренек, так и молчавший с самого момента нашей первой встречи в оазисе. Я даже имени его не знаю. И есть у меня подозрение, что и остальные тоже. «Смотрите!» — ткнул пальцем в окно Миша. Над автостоянкой оазиса кружила огромная, гигантская просто стая ворон. Черные птицы садились на что-то, что еще недавно было людьми. «Да, у нас воронка, бля!» Я лишь притопил педаль газа. Жуткое, будто с картин туркестанской серии Верещагина сошедшее зрелище, похоже, крепко приложило нас всех. В салоне микроавтобуса царила тишина, прерываемая лишь негромким сопением спавшего на руках Лидии Кирюши. Катя, прижавшись плечом ко мне, нервно теребила в руках медвежонка. Остальные будто прилипли к окнам. Да, снаружи было на что поглядеть, но не могу сказать, что зрелище это было приятным. Соболь медленно двигался по каду, объезжая брошенные машины. Я мысленно благодарил судьбу за то, что эпидемия вспыхнула поздно вечером, уже после вечернего разъезда, когда все дружно ломятся с работы домой. Дорога не была забита до отказа, как в час пик, но следы хаоса виднелись повсюду. Перевернутые и просто разбитые грузовики, автобусы и легковушки, смятое ограждение – мгновенно зацветающие ржавчиной остовы сгоревших автомобилей и черные рыжие пятна пожаров на асфальте. Время от времени ветер выносил на трассу облака пепла, смешанного с дымом от еще тлеющих где-то вдали зданий. «Вон там!» — Катя указала на груду искореженного металла, в которую превратились два сцепившихся на полном ходу дальнобоя, перекрывавшую разом все полосы. «Как же мы это объезжать-то будем?» Я лишь кивнул. «Вижу, мол». Сбросил скорость и осторожно прижал микроавтобус к внешнему отбойнику. Соболь съехал на обочину, практически чиркая правым бортом по ограждению. Сидевшая у двери Лидия испуганно вскрикнула, но тут же приложила к рту левую ладонь. Младенец, к счастью, не проснулся и не заплакал. «Ничего, проскочим», — бросил я, успокаивая скорее себя, чем остальных. Удивительно, но завал мы, правда, объехали, даже не чиркнув бортами ни отбойник, ни мятое железо разбитых грузовиков. А впереди уже маячил большой Обуховский мост через Неву. И на нем издалека были заметны проблемы. Очередной завал из машин после аварии и фуры, стоявших и сидевших возле машин зараженных. Я замедлил ход, а потом и вовсе остановился, собираясь выйти и хорошенько осмотреться и прикинуть путь между обломками. «Смотри!» Перегнувшийся между мной и Катей через спинки кресел Олег ткнул пальцем в лобовое стекло. «Вижу, дружище, все вижу. Сейчас будем решать, что же со всем этим делать». Выбравшись наружу, вытянул за собою стоявший до того между креслами стволом вверх яровит, вскинул к плечу, осматривая через окуляр прицела. На мосту, метрах в 200 от нас, копошились зараженные. Движения их были нечеловеческими, резкими, будто рывки, готовые порваться от напряжения заведенной пружины. «Так, наверное, попробуем по старой схеме. Еще метров на 100 подкачу и начну расчищать нам дорогу. Благо, магазины снова все снаряжены, а тварей там сейчас куда меньше, чем в оазисе было». «Ага, как бы не так. Американский инженер Эдвард Мёрфи был чертовски прав. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так». Из-за корпуса старенького черного Кайрона, протаранившего отбойник метрах в 50 впереди, поднялся залитый, давно засохшей кровью, тощий мужик в рваной джинсовой куртке, повернул голову в сторону Соболя и завыл дурноматом, запрокинув голову и дергая крупным кадыком. «Вот откуда ты взялся тут на нашу голову такой горластый? Вот же ж сука, а! Он ведь всю кодлу на мосту своими воплями на уши поставил!» Свалив крикуна несколькими пулями в грудь, я закинул в машину карабин и запрыгнул следом сам. «Держитесь все, кто за что сможет!» — рыкнул я и нажал на газ. Двигатель взревел. Соболь покатил вперед, медленно, но верно набирая скорость. Ну да, не болит формулы он у нас ни разу. Зато вместительный. Зараженные от моста уже вовсю прыть мчались в сторону машины. Но я, насколько мог, аккуратно лавировал между ними. Не хватало еще тут в аварию влететь, заглохнуть и встать. Доживем, поставлю кенгурятник и таранный бампер. Вот тогда в Кармагеддон и сыграем. Кармагеддон. Компьютерная игра 1997 года. Аркадная гонка на выживание, одной из особенностей игрового процесса которой была необходимость для получения очков сбивать прохожих во время гонки. А пока нужно быть осторожнее. Как ни старался, троих все же сбил. К счастью, только по касательно зацепил. Без серьезных повреждений для микроавтобуса и, похоже, для тварей тоже. Пропотел вмиг аж до трусов, но микроавтобус наш через мост все же проскочил, оставляя орущих на разные голоса упырей где-то позади. «Кажется, отстали», — выдохнула Катя, развернувшись и даже привстав коленями на кресло, пытаясь заглянуть в окно багажной двери. «Точно отстали», — прогудел из салона Олег. «Но я тут чуть личинку не отложил. Отморозок ты, Сережа. Вот что я тебе сказать хотел». Мишка сколько захрюкали-захихикали в два голоса. И даже молчун наш, как я про себя начал называть по-прежнему остававшегося безымянным молчаливого мальчишку, несмело улыбнулся. Хороший признак. Начал оживать пацан. В сторону Кронштадта я пошел по Каду, мимо Новоселья и Горбунков, не сворачивая в сторону Стрельны и Петергофа. Да еще и желание в сторону Красного Села свернуть в себе едва подавил. Туда мне тоже нужно, но не сегодня, не с толпой гражданских за плечами. А вот позже я туда обязательно наведаюсь. Дело у меня там. Возможно, на Каде больше машины риска влететь в образовавшиеся из-за аварий заторы, зато в городах абсолютно точно больше зараженных. А тут почти нормально. Три полосы, не считая периодически появляющегося дублера. И по нашей стороне во всех населенных пунктах пятиметровые стены шумоотражающих экранов. Правда, на противоположном берегу такие стены были далеко не везде. Зараженные на наш проносившийся мимо Соболь даже отреагировать толком не успевали. А чтобы до нас добраться, им пришлось бы перелезть через два высоких отбойника и три полосы встречной стороны Када. Вот только смотреть по сторонам и видеть нам это не мешало. Жилые многоэтажки, щерящиеся выбитыми провалами окон, разбитые машины, пожарища. тварей на улицах. Словом, веселья и бодрости духа такие картины нам точно не добавили.